26. Костюм от Шанель сидел безукоризненно, цвета морской волны с белоснежной отделкой и элегантными золотыми пуговицами. Кроме того, бриллианты от Daytime. Прическа была сделана таким образом, чтобы создать ее обладательнице образ преуспевающей деловой женщины. Донна Лэнсмен, урожденная Донателло Боннати, стояла перед двухметровым зеркалом и наслаждалась собственным отражением. Да, теперь она выглядела совершенно по-другому. В ней не осталось ничего от той женщины, которая когда-то звалась Донателлой. Нет, Лаки Сантанджелло, ни почем ее не узнать, а сама Донна пока не собирается раскрывать перед ней свои карты до поры до времени. Донна частенько задумывалась, как отреагировал бы ее покойный муж, увидав ее такой, как сейчас, холодной, уверенной и знаменитой. Сейчас она бы даже не взглянула на такую неотесанную деревенщину, какой был Сантино с его отвратительными манерами и вечно набитым ртом. Однако, пытаясь не вспоминать плохое, Донна всегда напоминала себе о том, что Сантино был отцом ее детей и в качестве такового заслуживал, чтобы его смерть была отомщена. Пока все шло просто великолепно. Сначала Ленни Голден, а сегодня драгоценная киностудия Лаки «Пантер». Ей даже удалось выяснить, где находится Бриджит Станислопулос, и в отношении этой девчонки у Донны также имелся план. Накануне она говорила по телефону с Сицилией, со своим братом Бруно, и он уверил ее в том, что все идет по плану. Ленни был их пленником, и никто, кроме него и Фурио, не знал, где он спрятан. Как рассчитывала Донна, пещеры оказались прекрасным укрытием. Сознание того, что муж Лаки Сантанджелло ее узник и содержится в таком укромном месте, где его никто никогда не найдет, дарило ей пьянящее чувство возбуждения. Да и кто его станет искать, ведь Ленни все считают мертвым. Как блестяще она все спланировала. Конечно, со временем Лаки станет все известно. Об этом позаботится сама Донна. Но не раньше, чем у той завяжется роман с каким-нибудь другим мужчиной. Может быть, даже тогда, когда она снова решит выйти замуж. Вот тогда-то Донна и выпустит Ленни на свободу, позволив вернуться к своей жене. Это будет хорошим наказанием для Лаки. В то же время, прибрав к рукам Пантер, она велит заняться отцом Лаки, пресловутым Джино. Он старик, и справиться с ним будет нетрудно. Донна испытывала гордость, думая о том, как сокрушить семью Сантанджелло. Паршивые овцы существуют в любом стаде, но хуже этих Сантанджелло, пожалуй, не найти. Ну что ж, она, Донна Лэнсмен, наконец вырвет эту дурную траву. «Попробуй дозвониться до Чарли Доллара и выясни, не сможет ли он со мной пообедать», — велела секретарю Лаки, думая, что именно сейчас ей не помешает доза заразительной энергии Чарли. Кёко выполнил ее распоряжение и через минуту доложил, что Чарли с радостью увидится с ней. Они встретились в закрытой столовой киностудии. Чарли, как обычно, был наряжен в яркие и абсолютно не сочетавшиеся друг с другом вещи. Цветастую гавайскую рубашку на выпуск, мешковатые вельветовые брюки и сногсшибательные ультрамодные темные очки. Увидев Лаки, он усмехнулся своей ухмылкой маньяка. «Привет, роскошная! Настало время для пищи и бесед. Чарли, да чего же я рада тебя видеть? Как там Европа? Сходит от меня с ума. Стареющая кинозвезда покорила их. Мои картины идут на расхват. Цитирую Variety. Я знаю. Я просто потрясена сборами. Он сцепил свои толстые, пожелтевшие от никотина пальцы. Могу тебе объяснить, в чем тут дело. Публика дура. Дай ей то, что ей хочется видеть, и она ринется в кинотеатры, как стадо обезумевших бизонов. Ты недооцениваешь себя, Чарли. Зрителя притягиваешь именно ты и твое удивительное волшебство. Нет, девочка, — язвительно отозвался актер, — волшебство тут ни при чем. Вспомни лучше сцену в душе, где крупным планом показывают мои ягодицы. Такой славной жопы публика не видела уже много лет. «Все тот же старый Чарли», — засмеялась Лаки, протягивая руку и крепко сжав его пальцы. «Я тоже рад тебя видеть, леди Босс». «Слушай», — принялась протестовать Лаки, — «как тебе не стыдно каждый раз придумывать для меня какие-то дикие прозвища?» Он вздернул брови. «Может быть, ты предпочитаешь называться принцессой мафии? Давай не будем к этому возвращаться». Сухо оборвала она собеседника. «Умолкаю, только не стреляй!» В притворном испуге Чарли шутовски поднял руки. «Очень смешно, правда?» Он снял темные очки и принялся их разглядывать. «Ну что там у тебя? Сегодня утром я виделась с Джино». «Старик приехал в город?» «Нет, я сама отправилась в Палм-Спрингс». «Почему же ты не захватила с собой меня? Лучше меня попутчика не найти. Я пою, даю ценные указания, ем крекеры, знаю все придорожные забегаловки. Ты вообще самый лучший, Чарли. Вот-вот, то же самое говорит и мой проктолог». Лаки улыбнулась. «Тебе понравилась поездка в Европу? Нашел себе, наконец, девушку?» «У меня не жизнь, а каторга», — балагурил Чарли. «Девицы хотят трахнуться со мной только потому, что я звезда. Причем сделать это стремятся поскорее, чтобы тут же побежать и похвастаться перед своими подружками. Вот и вся любовь. Я уверена, что где-нибудь тебя все же ждет хорошая девушка». Актер цинично захохотал. «Хорошая девушка в Голливуде? С какой планеты ты свалилась, крошка? Они здесь все либо шлюхи, либо актрисы, что в конечном счете одно и то же». «Циник, привет!» Чарли помахал руками двум знакомым продюсерам. «Если ты найдешь мне хорошую девушку, то станешь самым желанным гостем на моей свадьбе. Как насчет Венеры?» «А как насчет того, чтобы сходить к психиатру?» Она разошлась с Купером. «Тоже мне сюрприз». Посередине их трапезы в зал ворвался Кёко, охваченный необычным для его уравновешенного характера возбуждением. «Лаки, тебе лучше немедленно вернуться в свой офис. Что случилось? Что-нибудь с детьми?» — испуганно спросила она, готовясь к худшему. «Нет-нет, с ними все в порядке. Это связано с работой». От обычного спокойствия Киоко не осталось и следа. «Прошу тебя, Лаки, пойдем». «Могу я чем-нибудь помочь?» — задал вопрос Чарли. «Не забывай, я твой рыцарь в сияющих доспехах». Лаки встала. «Посиди здесь, Чарли, я скоро вернусь». Следуя за Киоки, она вышла из ресторана, и когда они отошли на некоторое расстояние, набросилась на него. «Ну что там еще? В твой кабинет пришла женщина и отказывается уходить». «Что за женщина? Не знаю, с ней Мортон Шарки. Они прошествовали мимо меня прямиком к тебе в кабинет. Я их окликнул, но они даже не оглянулись». Лаки почувствовала, как по ее спине побежали мурашки. Она знала, что Мортон что-то готовит. Она почувствовала это в их последнюю встречу, но не поняла тогда, что именно. Не говоря больше ни слова, она ворвалась в свой кабинет. За ее письменным столом вольготно расположилась женщина в костюме от Шанель. Рядом с ней мялся Мортон Шарки. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «На вашем месте я бы постаралась найти убедительное объяснение своему поведению», — сухо проговорила Лаки. «Очень убедительное». Донна крутанула вертящееся кресло и развернулась лицом к своей противнице, посмотрев ей прямо в глаза. «Я новая хозяйка киностудии «Пантер», — сказала она. «А вы, милочка, уволены». «Что?» — поперхнулась Лаки. «Теперь здесь командую я». Донна испытывала удовольствие, видя, что Лаки впрямь не узнала ее. «Вам же дается 30 минут, чтобы собрать свои личные вещи и убраться во свояси». «Какого черта здесь происходит?» — со злостью воскликнула Лаки, поворачиваясь к Мортону Шарке. Мужчина откашлялся. «Все правильно, Лаки», — натянуто проговорил он. «Миссис Лэндсмен получила контрольный пакет из 55% акций «Пантер». Это делает ее владелицей киностудии». «Но это невозможно!» — в ужасе воскликнула Лаки. «Возможно!» — с нескрываемым злорадством сказала Донна. «Еще как возможно! И, уверяю вас, это уже сделано!» Лаки вдруг охватило ледяное спокойствие. «Уж коли на нее напали, она должна овладеть ситуацией и выяснить, что происходит». «Ты знал об этом, Мортон?» — в голосе ее звучал сдерживаемый гнев, готовый прорваться в любую минуту. Он избегал ее взгляда. «Я слышал, что что-то готовится». В черных глазах Лаки вспыхнул смертоносный огонек. «Кончай лепить это дерьмо! Он слышал! Ты знал! Ты обязан был знать, потому что без твоего участия ничего подобного не могло произойти. Лаки, я...» Ее сердце билось так часто, что казалось, оно того гляди разорвется. «Держу пари! Ты даже помог ей, Мортон, ты помог. Помог?» Мужчина бессильно пожал плечами. «Пойми, Лаки, у меня не было выбора». «Не было выбора? Какого к черту выбора?» Она осознавала, что кричит, но не могла остановиться. «Как ты можешь стоять передо мной и говорить мне подобные вещи? Неужели у тебя нет ни капли стыда, двуличная тварь?» «Сейчас не время обвинять», — промямлил Мортон. Ему и впрямь было стыдно, но что он мог поделать, оказавшись в ловушке, из которой не было выхода? «Неужели?» — в бешенстве спросила Лаки. «Как бы то ни было, за все это ответственность несешь ты, Мортон. Ты по моему поручению занимался перераспределением акций. Ты нашел на них покупателей и заявил, что мне не о чем беспокоиться. А теперь сюда приходит эта женщина и заявляет, что с сегодняшнего дня она хозяйка моей киностудии». Лаки повернулась к Донни. «Кто вы такая? Черт бы вас побрал!» «Фу, какой неподходящий язык для деловой женщины, к тому же считающей себя умной!» — вкрадчиво проговорила та, смакуя каждое мгновение своего триумфа. Лаки дрожала от бешенства. «Я хочу видеть подтверждение того, о чем вы тут говорите. Вот все документы», — сказал Мортон, протягивая ей пачку бумаг. Лаки стала перебирать листы. «Ты по-прежнему владеешь 40%. «Это ты подставил меня», — грубо перебила она. «Больше некому. Совет директоров собрался на экстренное заседание и решил, что больше не нуждается в твоих услугах в качестве руководителя киностудии», — констатировал Мортон. «Конечно, ты получишь деньги, причитающиеся тебе по контракту». «Можете не волноваться о студии, милочка», — материнским тоном заговорила Донна. «Ею будет руководить Микки Столли, которого я возвращаю обратно». «Вы шутите?» — взорвалась Лаки. «Микки едва не загнал эту студию в гроб». «Он ждет, не дождется вернуться сюда», — сообщила Донна, наслаждаясь яростью своей противницы. «Зачем вы все это устроили?» — дрожа от гнева, — спросила Лаки. «Зачем?» Донна бросила взгляд на циферблат часов. «Прошло уже 10 минут. У вас остается ровно 20, чтобы собрать свои пожитки и освободить кабинет». «Будь ты проклята!» — с горящими от бешенства глазами выплюнула Лаки. «Будь проклята, кем бы ты ни была! Я все равно верну эту студию. Можешь не сомневаться ни секунды, можешь даже держать на это пари!»